15. Полный долг заключается в 10 ветхозаветных заповедях, понятых по-христиански, притворенных в одну общую, единственную заповедь всеобщего воскрешения. 10 заповедей Ветхого Завета. Исход. Глава 20, глава 34 и Второзаконие, глава 5. Первые три заповеди запрещают иметь других богов, кроме Яхве, и поклоняться им. Четвертая заповедь содержит предписание соблюдать субботу, день покоя. Пятая настаивает на необходимости уважения родителей, почитая отца и мать свою, важнейшая этическая заповедь, по мысли Федорова. Остальные пять заповедей — не убий, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего и не желай дому ближнего твоего. В своем толковании 10 заповедей Федоров сводит их к одной заповеди — всеобщего воскрешения. Это путь, по которому может или даже необходимо должно перейти старое и новое иудейство в христианство. Долг в истинно христианском его значении требует, чтобы заповедь служить истинному Богу и не творить себе подобий была понята в самом обширном, положительном, а не в ветхозаветном или отрицательном смысле. Ветхий Завет не давал первым двум заповедям должного значения, ибо, понятые по-христиански, они оказались бы в явном противоречии с третьей и особенно с четвертой заповедью. Вопреки первой и второй заповедям, требующим безусловного служения только истинному Богу, третья разрешает служение суете, запрещая лишь смешивать это служение с служением Богу. И разрешение это, очевидно, равнозначище разрешению, заключающемуся в четвертой заповеди. 6 дней творить все дела свои, и только 7-й посвящать на служение Богу. 6 дней служить своим личным пользам и выгодам, узаконение розни, творить в них всякого рода подобия, то есть обожать вещь, делаться орудием, слепой силой природы и забывать об истинно подобных, а в 7-й день бездействием или даже только мысленно служить Богу. Это, конечно, значит один день мнимо лишь служить истинному Богу. Суббота — отрицание розни, но не положительное деятельное братство. А 6 дней истинно служить ложным богам. Это значит творить свой искусственный мирок наподобие естественного, а не воссоздавать мир естественный по образу триединого Бога. Должно заметить, что под подобием мы разумеем не невинных идолов, которых так усердно истребляли, а всю ту обстановку, которая служит виною, причиною споров, раздоров, приводящих к смерти. При воссоздании же, или тождественном возвращении, такого раздвоения быть не может. Тогда во всей шестидневной работе человеческой выражалось бы дело Божие, и в самом голосе человечества слышался бы голос Сына Человеческого. «Грядет час, и ныне есть, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и услышавши оживут». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 25. А живут, конечно, материально, видимо, осязаемо. Христианство и будничный труд возвышает до работы воскрешения, а праздничное безделье обращает в дело воскрешения. Противоречие между первыми двумя заповедями, понятыми в христианском смысле, с одной стороны, и следующими двумя, третью и четвертую, с другой, кончится, когда третья заповедь будет понята как запрещение служить мануфактурно-торговой суете города, а четвертая не будет разрешением селу служить слепой смертоносной силе природы, а напротив будет повелением обратить ее в живоносную силу Пасха для служения Богу не мертвых, а живых. Вторая заповедь, понятая не отрицательно, а положительно, требует от четвертой обращения суточной и годовой работы во внехромовую литургию, обращение слепого прогресса в пасхальный ход, превращение шестидневных личных дел искусственной недели и такой же искусственной пасхалии в общее дело, управляющее естественными изменениями годовыми и суточными. Пятая заповедь будет иметь христианский смысл, когда почитание родителей при жизни обратится, станет воскрешением их по их смерти, а долгоденствие, награда за почтение, будет бессмертием. Шестая и седьмая заповеди, под нарушение коих могут быть подведены все преступления, понятые даже по-христиански, только приготовляют души, очищая их от мыслей, заключающих в себе ненависть, зависть и всякого рода вожделения, подготовляют к одной не отрицательной, а положительной заповеди всеобщего воскрешения, которая освобождает даже от невольного греха, от греха вытеснения младшими старших. Шестая заповедь, запрещая ненависть, неприязнь, требует любви, а седьмая, запрещая прелюбы, предостерегает от искажения любви. Седьмою заповедью осуждается слепая любовь, ибо бессознательная чувственная любовь, отделение чувства от знания, такая любовь, как и злоба, производит смерть. Шестая заповедь в самом обширном смысле, то есть в смысле не лишить жизни ни единого, самого малого живого существа, и в самом глубоком не помыслить даже зла, неисполнимо, как неисполнима и седьмая заповедь, понятая в строгом смысле, потому что такое исполнение этой последней повело бы к прекращению рода. Неисполнимость отрицательных заповедей требует исполнения положительной заповеди воскрешения. И в неисполнимости «не убий» заключается необходимость не только воскрешения, но и гарантия возвращения к жизни всех. Итак, все преступления разрешаются в прямое или косвенное нарушение шестой заповеди, так же, как все добродетели разрешаются прямо или косвенно, посредственно или непосредственно, в одну великую добродетель, во всеобщее воскрешение, ибо оно есть не мнимое или только внутреннее раскаяние, а действительное возвращение всего отнятого, похищенного, полное заглаждение всех нарушений шестой заповеди. В обширную область преступлений против этой заповеди входит не только всякого рода оскорбления, медленное убийство, но и похищение вещей, то есть нарушение восьмой заповеди, ибо, похищая вещь, мы похищаем некоторую долю жизни, потому-то вещи или имущество и называются очень выразительно «животами». Под похищением же нужно разуметь и приобретение вещей по низким ценам, возникающим по случайностям спроса и предложения, возведенным экономическую наукою в закон, которому будто бы подчинены или должны подчиняться отношения разумных существ. Кроме того, похищая в чужом труде, то есть в вещи, частицу жизни, мы в то же время освобождаем себя от труда. Убивая, мы не хотим возвратить жизни, так как труд отчасти уже есть, а должен бы быть вполне действием воскрешения. Ценность труда определяется только отношением к воскрешению. И зайти трудом, как этого требует долг, значит превратиться в дело, в действие воскрешения. Положить душу свою в труд, значит ускорить свое и всех воскресение. Итак, преступность восьмой заповеди поднимается до преступности шестой. Добродетель труда возвышается до заповеди воскрешения. Ветхозаветное «не убий» превращается в новозаветное «воскрешай» в смысле всеобщего совокупного дела. И в этом заключается полная противоположность двум современным направлениям, из которых одно видит единственное спасение в самом строгом исполнении восьмой заповеди и готово было бы даже уничтожить праздники, потому что люди этого направления и в праздниках усматривают похищение их собственности, богатство, которое могло бы быть приобретено для них, если бы праздник обратился в рабочий день. Другое же современное направление, ставя вещь так же высоко, как и первые, видя в доставляемых вещью удобствах и наслаждениях единственно возможные для человека благо, желало бы совершенного уничтожения восьмой заповеди, как одной из немалых преград к уравнению состояний, в неравенстве которых люди этого направления полагают начало всех зол человеческого рода.